Общее и частное. То, что я выучил сам, я помню до сих пор. Дюжинный ум находит сходство в историях и ситуациях. Ум более тонкий видит различия. Чтобы уяснить разницу между общим и частным, подумайте. Иногда какое-то платье больше подходит, чтобы произвести впечатление на одного единственного человека, а не на целую толпу. Мы неразумно преувеличиваем свою похожесть на друзей, несходство с чужаками и резкие отличия от врагов. Многие настолько неоригинальны, что изучают историю, дабы найти в ней ошибки для последующего повторения. Нет ничего такого, что считается вредным, в общепринятом смысле, и при этом не может в некоторых случаях оказаться благотворным. И ничего такого, что считается благотворным и не может при определенных обстоятельствах причинить вред. Чем сложнее система, тем слабее в ней понятие общего. Дурак обобщает частности. Тупица сводит общее к частностям. Некоторые делают и то, и другое. А мудрец не делает ни того, ни другого. Вы хотите быть собой, со всеми своими идиосинкразиями. Коллектив, школа, правила, профессии, технологии хочет сделать вас существом заурядным, лишить вас индивидуальности, вплоть до кастрации. Истинная любовь — полная победа частного над общим, безусловного над обусловленным.